слушали альбом «Всеобщая естественная теория» Иммануила Канта. Огромная благодарность тем, кто помог в записи альбома. Хочу выразить также отдельную благодарность томскому музыкальному проекту 29 Basel за участие в записи «Because the Sky».